Глава 14. Олеся. В номере Демида никого не оказалось. По крайней мере, на мой стук никто не отреагировал. Его телефон так и остался вне зоны доступа. Я решила, что это знак, и заказала такси до вокзала. Всю дорогу в «Ласточке» боролась со слезами обиды и злости. Обижена я была на весь мир, а злилась исключительно на себя. Оставив чемодан в камере хранения на вокзале, я купила билет на вечерний поезд, снова взяла такси и доехала до Эмеретинки. Море волнуется раз, море волнуется два. Я брела по пустынной набережной, а январский ветер рвал мои волосы и подменял слезы холодными морскими каплями. В ушах звенел злой голос Масленникова. «Ни одна из вас ему не ровня, такая же шалава». В какой момент я из культурной девушки, из приличной семьи превратилась вот в это? Меня и дурой-то назвали за всю жизнь лишь однажды, и то бывший муж в процессе развода. Это не в счет. А тут я внезапно и шалавой оказалась, и женщиной второго сорта неровня. Я со злости пнула гальку в море, потом еще одну и еще. Потом вспомнила, во сколько мне обошлась моя обувь, и прекратила. Работы снова не было, а мамина идиопатическая тромбоцитопения никуда не делась и требовала дополнительных финансовых вливаний. Окончательно продрогнув на ветру, я еще раз набрала номер Макарова и еще раз натолкнулась на автоответчик. Может, он меня заблокировал? Но ведь написал же перезвонить ему. Все было так странно и непонятно. Я отправила сообщение. «Демид, ты недоступен. Я звонила несколько раз. У меня поезд в Москву через 2 часа». Естественно, ответа не последовало. Я вернулась на вокзал и поняла, что за весь день в моем желудке была лишь чашка растворимого кофе и горсть орешков. Но аппетит ко мне так и не пришел. Всю дорогу до Москвы я либо спала, либо смотрела в окно в состоянии полнейшей апатии. Демид не перезвонил и даже не прочел мое сообщение. Очевидно, что он снова мной воспользовался, а я снова повелась. «Да и пошел ты, Тетерев!» — вспомнила обзывательство Владимира, подходящее как нельзя кстати. Я с минуту смотрела на цифры номера Макарова, а потом нажала «Добавить в черный список» и дала себе неделю на то, чтобы выплакаться и навсегда вытравить из памяти все, что меня с ним связывало. Лена приехала через час после моего возвращения. Она громко и грязно ругалась на виновников случившегося, поила меня вином, жалела, пока я пьяная рыдала, лежа на ее коленях, обещала найти новую работу, безо всяких мудаков, и помочь с мамой. Не помню, как мы обе вырубились, но кое-как я все-таки обнулилась и выскребла из себя немного сил, чтобы двинуться дальше. Неделю спустя. Демид. «Ну надо же!» Наконец-то раздался где-то над моим ухом недовольный мужской голос. Я с трудом открыл глаза, еле разлепив сухие веки. Все плыло, меня жутко тошнило, яркий свет вызывал приступ головной боли. Но я вроде как был жив. «Просыпайся давай, экстремал хренов!» Это точно был отец, лучше б я сдох. Попытка что-либо сказать провалилась, нижняя челюсть отказывалась меня слушаться. От испуга я дернулся и завыл от боли во всем теле. «Хорош дрыгаться! Сейчас врач придет!» Через минуту надо мной нависла массивная тень. «Демид Алексеевич, вы меня слышите?» «Вы знаете, где вы?» «Глаза можете открыть?» «Вам мешает свет?» Через мгновение верхние лампы погасли, и комната погрузилась в приятную полутьму. Я осторожно приоткрыл левый глаз, за ним правый. Силуэт отца маячил у меня в ногах. Рядом стоял врач. «Демид Алексеевич, вы что-нибудь помните?» Я помнил все до момента, как вырубился. «Вы упали с горнолыжного склона, но, кажется, родились в рубашке. Сотрясение у вас очень сильное, но не смертельное, без отека и кровоизлияний, несколько сломанных ребер, левая ключица, левый голеностоп, ну и челюсть нижняя выбита. Вас даже транспортировали в столицу без особых проблем. Вообще-то, обычно такие падения заканчиваются фатально, но вам фантастически повезло». «Ага, в отличие от твоего дружка». Я повернул голову на голос отца. «Что, позавчера Жеку твоего похоронили. Вот уж кто переломался вдоль и поперек, а ты, считай, испугом отделался. Еще раз попрешься туда, я тебя сам закопаю, идиот клинический». Он резко развернулся и вышел из палаты. «Жека!» Меня затрясло от ужаса. «Жека! Мой друг с универа, финансовый гений, счастливый дважды отец, любимый муж, шикарные Светы. Я был свидетелем на их свадьбе 7 лет назад. Мой Жека, Женька! Да как же мы...» «Демид Алексеевич, вы меня слышите?» Врач махал рукой перед моим носом. «Вам нельзя нервничать. Зачем же он вам вот так? Ой, блин!» Сбоку от меня раздались какие-то шуршания и матерные ругательства, а потом я почувствовал давление на вену правой руки, и вдруг резко накатило безразличие. Я снова отключился. Олеся. «Вообще-вообще ничего?» Я с надеждой смотрела на хмурую Плотникову, но та только недовольно качала головой. «Гувернантки нужны, но, как назло, с рекомендательными письмами. И образование педагогическое или медицинское — это как бы фигня, а вот письмо — умаслишь своего Масленникова?» «Сомневаюсь. Как бы хуже не сделать. Хочешь, я ему позвоню?» «Не надо, иначе вообще меня закопает. Тогда только школа, Олесь». «Какая?» «Небольшая, в центре. Одна из первых частных в Москве. Но не супер-пупер крутая. Женская гимназия. Институт благородных девиц, блин. Там всего 10 классов по 10 человек. Все строго, чинно, прилично. Все учителя женщины. Владелица какая-то немного пришибленная башкой, свихнутая на традициях и женской дисциплине. У них учительница этики в декрет уходит, а литераторша уволилась. 2 ставки ищут срочно. Пойдешь? «А цена вопроса?» «Лесь, 80». «Мало. У мамы только препараты в месяц на такую сумму. Проводи частные уроки. Репетиторство, мастер-классы, не знаю, зайка. Уже не знаю, как еще тебе помочь, чтобы их всех». «Ладно. Сама виновата. Сама и разберусь. Машину продам». «Да ни в чем ты не виновата», — взорвалась Плотникова. «Эти козлы, ух, я бы им обоим поотрывала». «Прекрати назначать собеседование». «Да, давай». Уже на следующее утро я сидела в кабинете директрисы, больше похожей на раздраженную живыми людьми мумию. Белоснежно-седые волосы в строгом идеальном пучке, на тонком остром носике очки кошачьей формы, недовольные ниточки губ, черное платье с высоким горлом и длинными рукавами, по краю которых шло широкое и явно дорогое кружево молочного цвета, короткие ногти без лака на высушенных временем крючковатых пальцах, тургеневская круэлла. Мадам Садовникова долго изучала мой послужной список, диплом о высшем образовании, диплом о повышении квалификации. Периодически строгий взгляд переключался с текста на меня, и я, словно позорная троечница, резко выпрямляла осанку, прятала в кулаки ногти с персиковым лаком и проклинала себя за то, что мой пучок был элегантно небрежным, а не уныло строгим. «Олеся Викторовна». «Да, Ангелина Бенедиктовна. Вы знаете, вообще-то ваша кандидатура не идеальна». «Понимаю, у меня нет полноценного педагогического образования». «Именно. Однако мы находимся в крайне затруднительном положении, лишившись 2 преподавателей посреди учебного года. Поэтому я вас, конечно, приму, но требования у меня самые притязательные. Уверены, что справитесь?» Прозрачно-голубые рыбьи глаза с долей высокомерной благосклонности застыли, глядя на мое лицо. «Уверена». 2 ставки, Олеся Викторовна». «Да, Ангелина Бенедиктовна, я осознаю всю степень ответственности. Мне было одновременно и жутко смешно, и безумно страшно рядом с этой женщиной». «Что ж, прекрасно. В таком случае Она плавно протянула мне свою болезненно тонкую руку с моими документами. «Передайте это все, а также свой паспорт на оформление договора моему секретарю и возвращайтесь сюда. Василиса Альбертовна подготовит бумаги в течение часа». С мыслью о том, что сюда подбирают персонал, наверняка еще и по степени сложности имени, я чинно оторвала свою задницу от стула и почти бесшумно прошла по дубовому паркету к столу секретаря. «Ну а пока вас оформляют, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами внутреннего распорядка». Ведьма Ангелина положила передо мной увесистую папку. «Хотите чаю?» «Да, спасибо», — прошептала я в ответ, приготовившись окунуться в захватывающий мир запретов женской гимназии. Все было, как я и предполагала, ни шагу вправо, ни шагу влево. Волосы убраны, маникюр без лака, юбка ниже колена, рукава длинные, рот на замок. Учителя не имели права вести соцсети, грешить вредными привычками, иметь татуировки и так далее. Добро пожаловать в 18 век. Но в тот момент я была настолько убита пройденными интригами, что вся эта жизненная аскеза показалась мне прекрасным способом очиститься. Женский монастырь, точно. Идеально. Я резво расписалась в двух экземплярах договора, получила материалы школьной программы по обоим предметам и остаток недели посвятила подготовке к урокам. Демид. Я не знаю, сколько был в отключке, но состояние тошнотворного опьянения вместе с болезненным головокружением соблазняло снова закрыть глаза и уснуть до весны. Или когда там у меня все срастется. В хмельном мозгу по кругу крутилось три мысли. Гибель Жеки, толпа моих клиентов и оставшаяся в неведении Олеся. Я до ломоты в мышцах прокручивал отрывочные воспоминания о спуске, пытаясь понять, стал ли причиной смерти друга или это просто трагическая случайность. Но мои сомнения с каждым днем давили на грудную клетку огромным булыжником чувства вины. Он, скорее всего, пытался объехать падающего меня. Обнулились, блин, по максимуму. Теперь нужно было что-то придумать, как я мог поддержать его семью. Деньгами? Оплатить его детям образование? Содержать? Женькина жена не работала. Он был добытчиком. А мои клиенты? Вернулись с праздников, а меня след простыл. Я надеялся, что они догадались связаться с кем-то из моих друзей. Совместных сделок у нас было много, все друг друга знали, собственно, это было наименьшей из проблем. Но оставалась еще Олеся, и тут я совсем не знал, что думать. Хотелось верить, что этот придурок все-таки сжалился над собственным сыном и оставил ему любимую гувернантку. Тогда я просто свяжусь с ней, как только появится возможность. Может быть, она даже не сильно обиделась на мое исчезновение. А когда узнает, что произошло, сразу сменит гнев на милость. Сотни вопросов, ни одного ответа. Голова кружилась и ныла от напряжения. Мой лечащий врач наотрез отказался снабдить меня телефоном еще на 2 недели. Ко мне больше никто не приходил, потому что никто, кроме отца, банально не знал, где я нахожусь. И это бесило до зубовного скрежета, хотя обе челюсти мои были накрепко зафиксированы крючками и проволоками или нитями. На языке упорно держался отвратный металлический привкус. По уверениям медперсонала, меня должны были поднять на ноги 2 месяца. Плюс еще 2 месяца на реабилитацию. Вот тебе и удачное начало года, Демид. Если бы я только знал весь масштаб последствий.